Бывают ли змеи с тремя головами? Или таких никогда не бывало? Скажите, могу я по волосам забраться на башню, туда, к небесам? Если волк съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Wow. Yeah. Это вам не сказки. Wow. Привет, это подкаст «Это вам не сказки», в котором мы проверяем сказки на прочность. Меня зовут Тата Зарубина, я биолог. Всем привет, я Стёпа Калитеевский, мне 9 лет, и я школьник. В каждом выпуске я задаю Тате какой-то вопрос, и Тата пробует мне на него ответить. Но прежде чем мы начнем, у нас есть две новости. Во-первых, у нас появились подарочные подписки на «Гусь-гусь». Если вам нравится наше приложение, вы можете подарить подписку на него на Новый год. Вторая новость. У нас есть классный Инстаграм под названием gusgus.academy. В Инстаграме у нас уже 3500 подписчиков. Я сам недавно подписался. И мы иногда выставляем там ролики с записи и фото. Подписывайтесь, будем рады. Ну что, Стёп, какой вопрос сегодня будем обсуждать? Недавно я прочитал сказку «Винни-Пух», и у меня появился такой вопрос. Правда ли медведи любят мёд? Лучший подарок, по-моему, мёд. Это и ослик сразу поймёт. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. В этой сказке в лесу живет медведь по имени Винни-Пух. У него в лесу много друзей. Это в основном животные, есть еще один человек. И у него есть друг по имени Ослик Иа. И когда у Ослика был день рождения, Винни-Пух решил подарить ему горшочек с медом. Но, к сожалению, по пути сам вылил весь мед. И в итоге подарил просто горшочек. Но мед – это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Да, там Винни-Пух действительно обожает мед и даже не смог расстаться с ним и донести его в качестве подарка. Бедный ослик. Какой у тебя любимый персонаж из Винни-Пуха? Пятачок. Да, он классный. За что ты его любишь? Не знаю, просто он мне очень нравится. Он очень смешной. Смешной, да. Ну что, к мёду и медведям. Кажется, что Винни-Пух действительно питается исключительно мёдом. Но мы при этом знаем, что медведи – это хищные животные. И кажется, что если это животное хищное, то оно должно быть какое-то достаточно кровожадное, а вовсе даже не любителем сладенького. Так что вопрос вполне себе понятный. Забегая вперед, я тебе сразу скажу, что медведи и правда редкие сладкоежки. С удовольствием едят мед. Так что здесь я отвечу на твой вопрос с самого начала. А дальше будем разбираться, как это все устроено. На самом деле, если бы настоящему медведю подарили горшочек с медом, он бы не так обрадовался, как если бы ему подарили улей. Это почему? Сейчас расскажу. За ульями и гнездами диких пчел медведи действительно готовы лезть на высоченные деревья, сидеть там сутками и даже рискуя жизнью пробираться на пасеки, где их караулят злые фермеры, которые охраняют своих пчел от медведей. Это из-за свежести меда в улье? Или как-то это связано с пчелами? Это как-то связано с пчелами. Давай выясним, как получается мед. Его производят медоносные пчелы, которые в природе строят себе гнезда, как правило, на деревьях, либо в дуплах, либо прикрепляют их к веткам. Ну, а некоторые пчелы могут построить себе гнездо, например, на скале какой-нибудь или прикрепить его к карнизу дома. Но, как правило, это деревья. Гнездо медоносной пчелы состоит из таких вертикальных восковых пластинок, в которых есть маленькие-маленькие шестигранные ячейки. Это называется соты. Пчелы их делают из воска. И в этих ячейках пчелы, во-первых, хранят запасы еды, А во-вторых, выращивают там своих малышей, личинки. Семья пчел устроена довольно хитро. Это общественные насекомые, как муравьи. Ну, ты знаешь, как живут общественные насекомые? Я знаю, как живут муравьи. У пчел, у каждого члена семьи есть какая-то определенная роль. В каждой семье есть обычно одна матка, которая откладывает яйца, и из этих яиц получаются все остальные члены семьи. Это трутни, рабочие пчелы и новые молодые матки. Получается, что все, кто есть в этом улье, практически все, кто есть в этом улье, это сестры и немножечко братья. Больше всего в улье рабочих пчел. А это всегда самки, которые выполняют все важные дела по дому. Они ухаживают за маткой, они кормят личинок, они убирают в ульи, они отправляются на разведку искать нектар и добывать его, собственно говоря. А дальше из нектара делают мед. Рабочих пчел в улье очень много. Их может быть от 20-30 тысяч в хорошей семье, а летом становится еще больше, может быть, до 80 тысяч. И когда рабочая пчела еще юная, она обычно остается в улье и первые 2-3 недели никуда не улетает, а делает свою работу внутри гнезда. Все это, конечно, не только про ульи, потому что ульи — это искусственные гнезда, которые строят для пчел люди, но и для естественных гнезд, которые пчелы строят себе сами. А как пчелы определяют, кто кем будет работать? У нас есть молодые рабочие пчелы, которые остаются в гнезде, потому что они еще плохо летают. И они вот ухаживают за личинками, за маткой и отвечают за чистоту. То есть у них меняется профессия по ходу их роста. Ну да. А когда рабочие пчелы подрастают, они уже вылетают из гнезда и могут отправиться на разведку и добывать нектар и приносить его в улей. Но это еще не все. Есть еще другая история про то, что у нас есть три разных типа пчел, вот рабочие, трутни и матки. И трутни получаются из неоплодотворенных яиц, из яиц, которые получаются без участия самцов. Собственно говоря, трутни — это и есть самцы. Вся их задача — это оплодотворить яйца, из которых получатся рабочие пчелы и матки новые. Вот. А, соответственно, из оплодотворенных яиц развиваются самки, рабочие пчелы и матки. Но кто получится, рабочая пчела или матка, зависит от того, чем кормят личинку. Если ее кормят таким специальным молочком, личинку, то получается матка. А если ее кормят медом и нектаром в основном, то получается рабочая пчела. Кстати, еще есть рабочие пчелы, которые, например, отвечают за поддержание тепла внутри улья. Они могут разогреться до каких-то очень высоких температур и греть ульи как печку. Они так и называются пчелы-печки. Прикольно. А пчелы, которые кормят личинок, называются пчелы-няньки. Логично. Ну да. А как пчелы мед делают? Сушат нектар, я так полагаю. Ты слишком, как всегда, умный. Когда рабочая пчела подросла и вылетела из гнезда, она отправилась на поиски нектара. Что такое нектар? Понятия не имею. Ну, нектар — это такой сладкий сок, который... Из цветов получается, да? Да, который выделяют цветки. А для чего они это делают? Чтобы пчелы прилетели и вместе с нектаром забрали... Я не знаю, как это называется, ну, маленькие растения вместе с нектаром, и чтобы потом размножались эти растения. Ну, почти правильно. Нектар цветки выделяют, чтобы привлекать насекомых, а насекомые прилетают, чтобы полакомиться нектаром, и заодно к ним прилипает пыльца. Потом они прилетают на другой цветок, и эту пыльцу оставляют там. То есть они таким образом, перелетая с цветка на цветок ради нектара, они опыляют растения, и благодаря этому растения могут размножаться. Взаимовыгодная дружба. Когда пчелы-разведчицы находят какое-то богатое хорошими цветками место, они, например, это может быть поляна или дерево прекрасно цветущее, они возвращаются в гнездо, чтобы рассказать своим сестрам, как мы уже знаем, куда нужно лететь, где будет хороший урожай нектара. И у них есть удивительный язык, потому что пчелы разговаривают при помощи танца. Танец? Да, пчелы разговаривают при помощи танца. Они прилетают, садятся на гнездо и начинают... Брейк-дансить. Наверное, это все-таки не брейк-данс. Я даже не знаю, с чем его можно сравнить. У них довольно хитрые движения. Они то ползают по кругу, то как-то так трясут брюшком, то какие-то звуки издают. Но нет, они все-таки не поросята. Они жужжат. Но при помощи этого шифра они рассказывают всем остальным пчелам, куда нужно лететь за нектаром. Причем они это делают очень точно. Вот при помощи танца они могут точно сказать так, что другие пчелы найдут то самое дерево, о котором они рассказывали. Странный у пчел язык. Вот этот танец. Мне кажется, это потрясающий совершенно язык, потому что, мне кажется, ни у кого больше такого нету. Ни у кого больше такого нету. Что дальше происходит? Дальше прилетают пчелы к цветкам, и чтобы собрать нужное количество нектара, которое она потом понесет в гнездо, ей нужно облететь огромное количество цветков. 1000 или 1500. Как она его несет? Блин, бедная пчелка. Знаешь выражение «трудиться как пчелка»? Трудиться как пчела. Я что-то слышала. Пчела несет нектар внутри как бы себя, она его глотает, но не до конца. И несет его в специальном медовом зобике. И там... Медовый зобик. Медовый зобик, да. Это часть ее пищеварительной системы. А, это как у муравьев. Второй желудок, чтобы хранить еду, да? Именно. Круто. Они вообще родственники. Вот, и там нектар уже начинает немножечко перевариваться. Когда пчела-сборщица прилетает к гнезду, она передает этот нектар молодым рабочим пчелам. И дальше происходит довольно долгий процесс, главная задача которого — выпарить воду из нектара. Потому что в нектаре довольно много воды, и в таком виде он не может долго храниться. Он, например, может забродить, ну или просто как-то испортиться. Забродить? То есть стать алкогольным в каком-то смысле? В каком-то смысле, да. Ой-ой-ой. Но этого не происходит, потому что пчелы очень заботливо готовят свой мед. Но все-таки это их цель жизни. Конечно, они проявляют заботу к меду. Потому что они всю жизнь его делают и всю жизнь ему посвящают. Да. Почти всю жизнь. Это действительно такой многоступенчатый процесс. Они сначала его, этот свой нектар, располагают маленькими капельками на стенках пустых ячеек сотов и обдувают его крылышками. Поэтому, возможно, если ты слышишь какое-то гудение внутри улья, это значит как раз, что пчелы работают над медом и готовят его. Вот. Потом они всасывают этот нектар и снова держат его в своем медовом зобике. Там он снова немножечко переваривается. Потом они выдавливают на кончик хоботка, потом обратно забирают в медовый зобик, потом обратно выдавливают капельку на кончик хоботка. И так несколько сотен раз может происходить. Господи, 1000 цветков. 100 раз нектар по своему телу пускать, бедная. Да, и когда нектар достаточно уже загустевает, когда пчелы удовлетворены его консистенцией, они его... кладут в соты. Да, они его распихивают по сотам, закрывают эти соты с медом крышечками, то есть, по сути, такой горшочек с медом получается, и оставляют дозревать. Но, в общем, этот мед уже почти готов. Чтобы пчелам приготовить 100 грамм меда, ей нужно собрать нектар примерно с 1 000 000 цветков. Что? Господи! Скажи мне, Стёпа, а ты любишь мед? Не слишком. Наверное, тогда ты не знаешь, что мед с разных цветков очень сильно отличается по вкусу. Не, ну я предполагаю, потому что есть гречишный мед, какой-то там еще мед. Я предполагаю, что они с разных цветков, и поэтому разные по вкусу. Я тоже не люблю мед. Я вообще не люблю сладкое. Может быть, если бы я любила сладкое, я любила бы и мед. Может быть, может быть. Вот, а медведи, как мы знаем, очень даже любят мед. И они, если вдруг почуяли запах меда, обязательно его найдут. Вот, но на самом деле медведи едят не только мед. Они залезают в пчелиное гнездо и едят. Они же не могут выбрать оттуда только мед всасывать. Они едят пчел. Гнездо целиком, вместе со всеми его обитателями, со взрослыми пчелами, с личинками и, конечно, с медом. Из насекомых, которых они съедают вместе с медом, они получают очень много белка. Так что они здесь одновременно лакомятся сладеньким, получают много сахара и много белка. Особенно медведи уважают мед ближе к концу лета и началу осени, когда им нужно запасаться питательными веществами перед спячкой, а это очень калорийная и подходящая для этого пища. То есть мишки не похожи на Винни-Пуха, да? Который аккуратно выедает мед, а эти мешки едят пчел вместе с их жалом и вместе с их ядом. Медведи едят пчелиное гнездо целиком и очень этому рады, да. А медведям плевать на то, что их пчелы жарят. Они как бы борются за мед и белки и готовы пройти через любые преграды? Ну, на самом деле, да. Они готовы потерпеть немножко. Но медведи достаточно хорошо защищены от укусов пчел, потому что у них очень густой мех. которые пчелы не прокусывают. У них довольно голое лицо и уши. Поэтому пострадать у медведей может в основном только нос и уши. Но это как раз они готовы перетерпеть ради вкусненькой и ценной еды. А так медведи, если найдет, учует пчелиное гнездо, если, например, внутри дупла находится, то там очень маленькая дырочка. Поэтому медведь не может туда засунуть прямо лапу целиком. Ему нужно довольно долго раздирать дерево, чтобы добраться до гнезда внутри дупла. Вот. И медведь может просидеть несколько суток на дереве, раздирая кору, чтобы добраться до пчелиного гнезда. Но он, как правило, бывает вознагражден. Он добирается и все съедает. Круто. А пчелы-то зачем делают мед? Как он им может пригодиться? Ну как, пчелы, во-первых, сами его едят, во-вторых, кормят личинок им. А, то есть такая универсальная пища, которой питаются сразу три вида: люди, медведи и пчелы. Ну что, что мы узнали сегодня с тобой? Мы поговорили про то, что медведи действительно любят мед, и любят они не только сам мед, но и пчел, которых они съедают вместе с медом. Конечно, не все медведи любят мед, но большинство не едят мед, только белые и панды. А все остальные 6 видов медведей очень его уважают. 6? Гризли и обычный медведь – это все, которых я знаю. Ну, давай расскажу, какие бывают медведи. Бывает, ну, бурый медведь, который наш сосед. Бывает белый медведь, который тоже фактически наш сосед. Еще в России живет гималайский медведь на Дальнем Востоке. Самый маленький из всех медведей – это малайский медведь. Он размером примерно с водолаза, собаку-водолаза. Еще есть черный медведь, который живет в Северной Америке. И очковый медведь, который живет в Южной Америке. Еще есть медведь-губач, который живет в Индии и вокруг. И последнее – это большая панда. То есть Россия – это центр медведей, да? Тут больше всего видов. Но Россия – самая большая страна. А, ну да, логично. И медведи, хотя и относятся к хищным, на самом деле большинство из них не хищные, а всеядные. Самый по-настоящему хищный из них только один – это кто? Белый. Конечно, это белый. Да, мы в выпуске про умку это обсуждали, что они прям убивают и едят тюленей. Настоящее хищное животное. Остальные медведи всеядные, то есть они могут иногда побыть хищниками, иногда побыть травоядными. Есть еще один вид медведей, который отличается от остальных. Это кто? Панда. Да, это большая панда, которая почти исключительно травоядное животное. Такой получается парадокс. Она относится к отряду хищных, но сама она исключительно травоядная. И ест она только бамбук практически. Вообще нелогично, но классно. И мед она тоже не ест. Нелогично, но прикольно. Ну все, теперь будем заканчивать. Мне кажется, мы все обсудили про мед. Да. Ну что, Стёп, ты не хочешь еще раз попробовать мед и проверить? Может быть, ты его будешь больше теперь любить? Хочу. В него все-таки столько сил вложено, а мы его не едим. Мы с вами прощаемся и идем пробовать мед заново. С вами были Тата Зарубина и Степан Ключевский, да. Напоминаем, что если у вас есть вопрос про сказку, то вы можете его прислать на hello@gusgus.academy или через форму связаться с редакцией в приложении. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Диму Гудничева, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина и нашего композитора и автора хита «Это вам не сказки» Михаила Сарабьянова. Наш подкаст выходит по понедельникам и четвергам. Всем пока! Всем пока!